В ней же и источник его находчивости. Когда настала минута, которая решит твою полную победу или полное поражение, находчивость сама проснется в тебе. Либо ты уже погиб заранее. Вообще люди выявляют все могущество, свойственное им, а оно есть у каждого человека, лишь когда попадают в ловушку. Тут либо пан, либо пропал. Так случилось и с самозванцем при его объяснении с Мариной Мнишек. Борис Годунов проявил не больше изобретательности в защите незаконно занятого престола, чем самозванец в захвате его. Он как бы добровольно уступает то, чего с таким упорством добивался. На троне он сидел и вдруг упал. Ценя решимость своих героев, доведенную до одержимости, Пушкин их часто направляет по ложному пути самоосуществления. В результате они оказываются в безвыходной ловушке. Потому с какой-то легкостью капитулируют. Раз не вышло, значит, не повезло. К тому же охотно предаются саморазоблачениям. Это основная тема образа Бориса Годунова. Не случайно в нем нет никакого развития. Как он статичен в сравнении с тем же Шуйским? Ибо Шуйский весь в поисках своего пути, между тем, как Борис Годунов целиком занят размышлениями над тем, что с ним произошло. То же и с бароном, и с Скупого рыцаря. Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми да груда загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило? Или скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла? Совесть, как чистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый. Это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Приходится слышать, будто в маленьких трагедиях Пушкин экспериментирует над человеческими душами с целью выяснения, что может случиться, если поставить их в те или иные воображаемые, но почти невообразимые положения. В действительности в Пушкине нет ничего от экспериментаторства. Его волнует не то, какие немыслимые метаморфозы могут произойти с человеческой душой, если создать для нее какие-то искусственные, в сущности почти немыслимые положения, как это делал Достоевский, в частности в «Преступлении и наказании», а что на самом деле случается с нею, находящейся в самых реальных для человеческого общества условиях. Недаром Пушкин принадлежал к редчайшим знатокам всемирной истории и культуры. И он широко пользовался как реальным историческим материалом, так уже и подвергшимся художественной обработке, извлекая из него такие тайны о человеческом сердце, каких не могли извлечь и величайшие художники мира, такие как Шекспир или Гёте. Пушкин не пренебрегал и опытом художников не столь значительного калибра. Среди последних оказался и английский драматург Вильсон, автор «Чумного города», произведение, построенного на уникальном материале, хотя и не столь глубокого. К чужим сюжетам, между прочим, нередко обращался также Шекспир. Но о каких бы странах и эпохах ни писал он, у него, тем не менее, выходили образы его современников и соотечественников. Гёте находил это вполне закономерным. Люди, замечал он, всегда остаются людьми, были бы они только изображены, как принадлежащие роду людскому. Пушкин необычайно дорожил автономностью человеческого бытия. Каждый человек особенно поучителен для нас в его максимально конкретном преломлении. Такова была природа пушкинского гения, и она укреплялась в нем социально-историческими и культурными обстоятельствами его времени. Так получилось у Пушкина и при переработке пьесы Вильсона в одну из маленьких трагедий «В пир во время чумы». Какая заветная мысль Пушкина?